Да. Здрасте. Мне нужна суперреклама на радио, вот. Конечно, конечно. Что будем рекламировать? Я продаю одежду, вот. И я хотела бы, чтобы в ролике был шум улицы, шум дождя, смех, шуршание одежды, и чтобы все было гламурно. А шум снега вам не надо? Хм, можно. Но только чтобы он шуршал по одежде. Дорогие дамы и господа рекламодатели, мы всегда рады и готовы помочь в реализации вашей продукции. Но давайте уважать друг друга. Вы умеете производить свою продукцию и продавать ее, а мы свою. Создавать рекламу. Так пусть каждый из нас будет заниматься своим делом. Кесарю – кесарево, слесарю – слесарево. Сказ. Не по заказу.